Глава 25. Мирон. Набег на магазин занял у нас добрых 2 часа. Дождь почти прекратился, но, как Лидия и предсказывала, лесную дорогу немного расквасило. Колеса весело шлепают по грязи. Юльк с Левой спорит на заднем сиденье, кому достанется последний оставшийся зефир. А я думаю, что это самая сложная, но самая счастливая поездка за долгое время. Да, даже несмотря на то, что Галя меня игнорирует, делая вид, что я табурет. Забавно. Меня никогда женщины не отталкивали. Вообще никогда. Поэтому все происходящее с Галей кажется мне феноменом. Мое финансовое благополучие и социальный статус для нее не достоинство, а барьер, за который она не решается перешагнуть. Это сбивает. Теряюсь. Да что с тобой не так, Галя? Ну что мне сделать? Демонстративно сжечь все свои деньги? Тогда она поверит в то, что я обычный человек, мужчина, который может влюбиться, как пацан, как пубертатный школьник. А я влюбился? Да. И разумная часть меня пытается встряхнуть вторую, иррациональную, импульсивную, которая вдруг очнулась из глубокой комы и сдвинула мне крышу. Машину резко ведет в бок. Выворачиваю руль, но колеса проскальзывают в скользкой жиже и медленно съезжают в колею. Мы садимся на пузо посреди глубокой лужи. «Прекрасно!» — Галя с сарказмом фыркает. «Я думала, этот день просто не может стать лучше, но ты убедил меня в обратном». «Погоди, еще не вечер!» — подмигиваю. Жму на газ, но тщетно. «Да что такое?» Лева с заднего сиденья выносит свой экспертный вердикт. «Кажется, мы застряли». «Да уж. Спасибо, Левушка, без тебя я бы не догадался». Бормочу под нос и вздыхаю, обмениваясь с Галей хмурыми взглядами. «Не смотри так, женщина. Сейчас мы все исправим». «Как?» «Вызовем эвакуатор». Лезу в телефон. Он показывает одну палку связи, которая каждую секунду мигает, то появляясь, то исчезая. «Да». Галя выходит, огибает машину и открывает дверь с моей стороны. «Сяду за руль. Иди, толкай. Ты умеешь водить?» Легкомысленно пожимает плечами. «Сейчас и узнаем. Давай, герой. Ты влип, ты и вытаскивай нас отсюда». Протестовать бессмысленно. Да и выхода все равно нет. Не пойдем же мы пешком до дома Нестеренко, верно? И вот я уже снаружи, под накрапывающим дождем, по щиколотку в грязи, толкаю эту чертову машину, из окон которой торчат улыбающиеся мордочки детей. Весело им, блин. «Давайте, Мирон Юрьевич, поднажмите!» — подбадривает Галя и топит педаль газа в пол. Машина лишь немного продвигается вперед, но тут же возвращается обратно, окатывая меня волной грязной воды. Слышу, как дверь хлопает. «Лева, сядь немедленно!» — рычит Галя. «Я должен помочь. Папа один не справляется». «Лева, я что тебе сказала?» Маленькие ладошки ложатся на бампер рядом с моей рукой. Лёва шмыгает носом. «Я помогу», — заявляет твердо. Улыбаясь, качаю головой. Мы оба упираемся изо всех сил. Галя газует. Юлька просто пищит. Колеса беспомощно вращаются, бросая в нас с Лёвой комья грязи. Не знаю, супергеройская ли это сила Лёва или результат слаженной работы, но через пару толчков машина дергается, правое колесо находит опору и вытягивает корпус из колеи. «Ну вот», — оговорил, «не годишься в спасатели», — пожимаю Леве руку. «Молодец, настоящий мужик». А Лева радостно скачет. Мы оба в грязи по самые уши. 2 свина. Галя с Юлей тоже выскакивают из машины. «Ну, герои!» Галя осуждающе закатывает глаза. «Как мы вас в машину теперь посадим, а?» А Юлька смеется, захлебываясь, тычет пальцем в брата и похрюкивает. Лёва, недолго думая, поднимает комок грязи и хохоча запускает его в сестру прямо в грудь. «Оу!» Мы все замираем. Глаза Юльки расширяются сначала от шока, а потом от восторга. «Бе-е-е! Юля-хрюля!» «Ах так!» — она лепит грязевой снежок. «Сейчас я тебе покажу, Лёва, корова!» «Юля, Лёва, перестаньте сейчас же!» — крик Гали тонет в детском визге. «А я поросят в машину не пущу. Всем ясно?» Одна чистенькая среди нас стоит. Поглядите-ка, королева английская. Медленно двигаюсь к ней. Галь, что? А ты чего от семьи отбиваешься? Не поняла? Делает нерешительный шаг назад. Рукой рассеянно шарит по двери машины в поисках ручки. Ну, мы все вон какие. Это ваши проблемы. Галь. Взвизгнув, она разворачивается и вваливает от меня вокруг тачки, хохочет, умудряясь выбирать места почище. Даже ботинки еще не уделала. Бегу за ней. В кровь выбрасывается адреналин, потому что тело вдруг решает. Мы на охоте. И меня, черт возьми, очень вставляют эти ощущения. Ну ж нет, я не позволю тебе остаться чистой. Она визжит, но я, конечно, догоняя ее, перехватываю со спины, поднимая воздух и прижимаю к себе, пачкая своей одеждой. Ноги разъезжаются в скользкой жиже. «Галя, падаем!» «Тершись, прошу!» Плюхаемся в огромную лужу, в буквальном смысле купаясь в грязи. Галя смеется, лежа на мне сверху. Юля с Левой, сплотившись теперь против нас, накидывают еще грязевых снарядов. «Позже!» Лидия не пустит нас в дом. У нас их продукты. В крайнем случае прибегнем к шантажу. У тебя здесь? Смахиваю со щеки Гали брызги. Но становится только хуже. Так, ладно, в салоне есть салфетки. Тебе придется купить целый завод салфеток, чтобы отмыть это семейство поросят. Для моего семейства поросят мне ничего не жалко. Галя смотрит на меня пронзительно. Меня накрывает нежностью, ее, судя по учащенному дыханию, страхом. «Ну чего ты боишься, а? Отпускай давай этот свой тотальный контроль. Смотри, я ничем не отличаюсь от тебя». На какое-то мгновение мне кажется, что это и есть мой дом. Нет, не лужа, эти люди. Именно это ощущение детской искренней радости, как будто время остановилось, и мне снова 5 лет. Ни с одной девушкой из прошлого я бы такого не испытал. Кто вообще позволил бы себе поваляться вот так в грязи? Но она... Да она бы скорее сунула голову в пасть крокодилу. А с Галей это вдруг кажется таким правильным. И ее теплое, податливое тело в моих объятиях — это тоже правильно. Галя кладет прохладную ладонь на мою шею, и я чувствую, как мощно лупит в нее пульс. Я словно пьяный. Да я в дрова, жадно вжимая ее в себя. Каждая секунда моя. Галя, она уже веревки из меня ведь может. Позволю. Только пусть вот так полежит еще немного. А жених и невеста, телетели тесто, распевают на все лады маленькие купидончики. Галя смущенно скрывает взгляд за пушистыми ресницами. Мирон сдувает что-то с моего лба. Ехать нужно, нас, наверное, уже потеряли. Может, хрен с ними? У нас их сыр. Лидия может начать мстить. Эх! Галя осторожно поднимается на ноги. Мне не хочется ее отпускать. Так бы и лежала в этой луже всю оставшуюся жизнь. Тоже встаю. Пока Галя усаживает детей, я со стоном поправляю топорщущуюся ширинку. Мля, тяжко с тобой. Но я почему-то улыбаюсь, как кретин, когда смотрю в ее сторону.